Вторник, 19 марта. Первое. Люди в газет, которые считают, что это нормально — приносить на работу вонючую еду и есть ее прямо за рабочим столом во время обеденного перерыва. Сегодняшний пример. У Манет Планкет со своим бутербродом бри-абрикос и разговором на ужасно близком расстоянии. Второе. Продавщицы в магазинах, которые болтают с коллегой за соседним прилавком о своей операции на бедре, когда на самом деле должны обслуживать меня. Третье. Тот шотландский комик, который орёт. Четвёртое. Тот старый повар, который вечно жалуется на состояние британского фермерского производства. Окей, мы поняли, торговцы молоком тебе реально подгадили. Что ж теперь, не жить? Пятое. Мужик на серебряной Хонде, раньше на синем Кашкае, который сегодня утром помахал мне, когда мы с Цзинь переходили через дорогу. Наверное, сменил таблетки, но я ему все равно не доверяю. Дейзи Чан не прекращает попытки со мной поболтать. Она меня бесит не так сильно, как у Манет или безрадостная Джой. Через нее, по крайней мере, можно добывать какие-нибудь редакционные сплетни. Но я не могу на нее долго смотреть. Она невыносимо худая. Не просто худая, а худая, как рогатина-подпорка для бельевой веревки, как перекладина стремянки. И я не знаю, где она покупает одежду, но я почти уверена, что видела ее топ с рюшечками в детском отделе Маркс энд Спенсера. Сегодня она присеменила ко мне, чтобы обсудить какую-то свою интересную теорию. «Рианон, ты не посмотришь?» «Ага, секундочку», — сказала я, дописывая текст о прошлогоднем победителе чемпионата по швырянию резиновых сапог, который только что стал отцом. «Реально, я не шучу. У нас такие вещи считаются новостями». «Что там?» Она села на шаткий крутящийся стул рядом со мной, обычно занятый Джеффом или Эйджеем, но сейчас пустующий. Я сегодня показала это всем на редакционной планерке, но меня засмеяли. Я даже вышла из комнаты. «Меня вообще не приглашают на планерки», — пожала я плечами. «Поверь мне, ты ничего не теряешь», — сказала она, выразительно закатывая глаза и выкладывая мне на клавиатуру 4 вырванных страницы из старых номеров. На первом стояла дата пятница, 10 октября, 9 лет назад. Студент университета Джонас Петчи из Вены был зарезан у нас в городе в Рейберн-парке. Вторая страница была датирована пятницей 24 ноября, 4 годами позже первой. Еще один студент, Билли Райл, убит на берегу канала. Оба убийства так и остались нераскрытыми. Две оставшихся страницы были передовицами: мужик с канала и мужик из парка. Итак, начала она, подшаркивая поближе. Теперь я могла в полном объеме вдохнуть ароматы, предоставляемые ее телом. Дешевые обжигающие ноздри духи, кофе, что-то шоколадное и зубная паста. «Тебе не кажется, что здесь прослеживается некоторый общий рисунок?» проговорила я, разглядывая каждую страницу по отдельности. «Ну, они все умерли». «Ага. И все были убиты у нас в городе, и ни один из случаев не раскрыт». «Ага, а что еще?» Я долго и мучительно думала, продолжая изучать страницы. «Они все мужчины?» «Да. Ну а еще?» «Ну, двое из них насильники». «Вот именно!» Она улыбнулась. «Я знала, что ты это тоже заметишь». «Замечу что?» «Общий рисунок. Билли Райл и Гевин Уайт оба имели судимости за преступления на сексуальной почве. Возможно, Джонас и Дэн Уэллс тоже нападали на девушек, просто не попались. Может, именно поэтому Дэну Уэллсу отрезали пенис, прежде чем он упал в канал». «То есть ты хочешь сказать, что тут действует какой-то серийный убийца, который специализируется на насильниках? Такой как бы благородный мститель?» «Да!» Я нахмурилась. «А как же Джулия Киднер? Она-то не была насильником». Теперь нахмурилась она. «Не была, конечно, но зато ее саму изнасиловали. И вот тут моя теория немного разваливается. Их всех таким похожим образом убивали. Я хочу спросить у полицейских, которые занимаются этим делом, нельзя ли мне взглянуть на материалы, касающиеся двух первых убийств, копнуть поглубже и посмотреть, не совпадут ли результаты анализов ДНК старых убийств с убийствами этого года. Но ведь это не твоя работа. Предоставь это им. Если даже ты окажешься права, от Рона тебе за это дополнительных баллов не достанется. Я это не ради дополнительных баллов делаю, а потому что хочу помочь полиции. Вот и все. Ну, даже если так, звучит маловероятно, тебе не кажется? Серийный убийца, который сначала выходит на охоту 9 лет назад, потом делает перерывчик на 4 года, потом еще 2 года бездельничает и, наконец, в этом году в течение нескольких месяцев убивает еще 3. Она явно слегка упала духом, но тут же снова ожила. А что, если в эти пропущенные годы какие-то люди пропадали без вести? Или были другие нераскрытые убийства? А может, тела просто не обнаруживались? Я могу и это тоже проверить. Я улыбнулась. «Считаешь, это тоже слишком маловероятно, да?» — спросила она. Я рассмеялась. «У нас же деревня городского типа. Тут каждый год проводят грёбаный чемпионат по швырянию резиновых сапог, и люди соревнуются, у кого вырастет самая большая брюссельская капуста. Мы недостаточно круты для серийных убийц». «Ты считаешь, что серийные убийцы — это круто?» «Господи, да нет, конечно. Они, безусловно, омерзительны. Я просто хотела сказать, что вообще-то они промышляют в более знаменитых районах. Но ведь правда. В местах покрупнее — в Лондоне, Ипсвиче, Йоркшире. Там, где их не так-то просто найти». «Да...» Я говорила с Полом, и он сказал, что полиция не видит связи между нашими убийствами и лондонскими. Совершенно разные почерки. Но это... Я не знаю, мне кажется, связь все-таки нельзя исключать. Она наверняка есть. Дейзи, ты долго жила в Лондоне? Почти всю жизнь до этого года. Думаешь, я слишком увлеклась игрой в детектива? Просто мне кажется... Твоя теория не самая правдоподобная. К тому же посмотри на способы убийства. Они все разные. Этого типа, Джонаса, убили средь бела дня. Билли Райла зарезали на дорожке у канала и почти отрубили ему голову. Дэн Уэллс, по официальным данным, утонул. А мужика из парка убили ударом ножа в горло. Во всем этом нет хоть какого-то порядка. Ведь серийные убийцы обычно выбирают себе один метод и стараются его придерживаться. Например, связать, пытать, убить или преследовать жертву по ночам. Понимаешь, о чем я? Тебя послушать, так ты прямо эксперт. Много смотрю 5-й канал. Дейзи вздохнула. А я думала, мне что-то удалось нащупать. Я тоже вздохнула. Не слишком убедительно. Я бы сказала, маловероятно, что между какими-то из этих смертей есть связь. Ну да, полицейские с тобой согласны. Да? Ага. А еще они говорят, что Джулию Киднер где-то держали в заперти и, возможно, даже мучили. У нее не хватало нескольких пальцев, и волосы были отрезаны. А еще на теле, говорят, были какие-то надписи и рисунки. Какой ужас! Она грустно кивнула и стала аккуратно собирать со стола страницы. «Все равно спасибо тебе, что выслушала. Для меня это очень важно». «Без проблем. Кстати, классный топ». «Ой, спасибо. Это из Маркса. У них распродажа». Я одарила ее одной из самых своих очаровательных улыбок. Такой, для которой надо сощурить глаза и немного сморщить нос. У меня вертелся на языке вопрос о главной статье, над которой она сейчас работает с Клавдией, о насильниках на синем фургоне. Но я сдержалась и не спросила. Ни к чему проявлять к ним явный интерес теперь, когда я решила на выходных отправиться на них порыбачить. Интересно, может ли между мной и Дейзи возникнуть что-то вроде дружбы? Дружбы, основанной на взаимной поддержке, модных советах и отчаянной потребности знать, что же там происходит на этих долбанных редакционных планерках. Сейчас произошло нечто очень странное. Я услышала, как две коллеги меня обсуждали. Я была в женском туалете. Какала, если вам так важно знать. Время для этого было нестандартное, и дело шло тяжело, так что процесс затянулся дольше обычного. Ведь когда делаешь это на работе, анальные мышцы сокращаются, потому что боишься, как бы тебя не услышал кто-нибудь значительный. Ну, в итоге я уже совсем справилась, когда наружная дверь открылась, и до меня донеслись два женских голоса — Уманет Планкет и Клавдии. Уманет. Наверное, частично это объясняется происшествием в Прайори Гарденс. То, что она все время молчит и на всех таращится. Клавдия. Да, она после этого несколько лет проходила терапию. Первые месяцы даже ходить не могла. Уманет. Вся страна за нее переживала. Клавдия. Ну, это когда было. Здесь у нее почти нет друзей. Думаю, Рон взял ее тогда на ресепшн из жалости, а теперь от нее не отделаешься. Уманет. Дейзи, она, кажется, нравится. Я к ней так и не привыкла. Уж очень она странная и такая... все время пялится. Клавдия. Мне с ней всегда немного не по себе. Знаете, бывают такие люди, что-то не щелкает. Контакта нет. Уманет. Ох, печально. Клавдия. Она очень расстраивается из-за того, что не получила место младшего репортера. Нет, ну ясно ведь, что у нее нет шансов, а она все равно каждый раз подается, из года в год. Ненормальная, что поделаешь. Разговор продолжался, и пока они писали в кабинках по обе стороны от меня, и пока спускали воду, и когда вышли и встретились перед умывальниками, где задержались поправить прически. Я заметила, что ни та, ни другая рук не вымыли. Я не слышала, чтобы они включали воду. Потом они ушли, одна за другой, по пути сменив тему на Дейзи Чан и ее жуткие кружевные кофточки. Я сидела на краю унитаза и мариновалась в услышанном. То слово, то целая фраза запрыгивали на меня, как блохи с грязной собаки. Странное. Мне с ней всегда как-то не по себе. Ненормальное. То есть они на мой спектакль не купились. Крейг и Локна, и даже Дейзи в него верит, а эти две тетки нет. Значит, придется немного повысить уровень милоты и понизить уровень меня. А Эй-Джею я, похоже, по-прежнему нравлюсь. Он больше не звал меня выпить и сидел сегодня у меня на краю стола. Минут 10 рассказывал о том, как мечтает, по примеру какого-то своего приятеля, попутешествовать по Индии. Пока я вносила файл, результаты хоккейной лиги «Кому за 50» и делала вид, что мне интересно. Еще он принес мне с обеда Flat White, и когда я сняла крышечку, чтобы размешать подсластитель, обнаружила, что в молочной пене тает маленькое шоколадное сердечко. Вот спасибо. Дай бог ему здоровья.